1714 году в России произошло историческое событие. По воле императора Петра Великого в Санкт-Петербурге открылся первый в России музей – знаменитая Кунсткамера. В страсти к собирательству Петру Первому не уступала и Екатерина Великая. Именно она заложила основы великолепной коллекции Петербургского Эрмитажа. Художественные коллекции. Часть вторая. У нас в гостях искусствоведы Вадим Садков и Алексей Савинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Савинов окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, автор трудов по истории коллекционирования в России. Вадим Садков окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, автор научных каталогов «Нидерландский, фламандский, голландский рисунок» в собрании музея имени Пушкина и «Рембрандт, его предшественники и современники». Вот уже в первых словах нашей программы прозвучали два выдающихся имени. Это Петр Великий и Екатерина Великая. Как шел процесс именно такой с российской спецификой создания этих коллекций, этих произведений, этих собраний? Ну, если начинать с Петра, хотя коллекционирование... Алексей здесь... Михайлович ведь тоже собирал что-то. Собирал, конечно, но как коллекционера мы его не знаем фактически. Он вообще... во второй половине своего царствования тяготел к западному образу жизни понятно, немножко. Да, да. Немножко. Жена, не в окно, да. А в дверь. Да, то есть да. В дверь. Ходить да, да. Аккуратно, брать только то, что надо. Рядом была все та же немецкая слобода. Но, конечно, так, чтобы подданные не знали. В то время был такой коллекционер, вот в этот период такого междуцарствия, как Василий Васильевич Голицын. Вообще князья Голицыны отметились на ниве отечественного коллекционирования десятками. И фаворит Софьи. Тот самый фаворит Софьи, который, увы, незаслуженно забыт. Ну что ж делать, Петр победил, он отправился. Его лишили боярства, но не лишили княжеского титула, отправили в ссылку. А коллекция? Ну так ведь конфискат. А каталогов, знаете ли, в то время не составлялись. И вот в отличие от западных коллекционеров, никто репродукционных гравюр не делал. Но известно, что дом у него был роскошный, огромный. Потолок, который был расписан как у нас планетарий, как с планетами. Висели портреты царствующих особ, его собственные портреты, висели зеркала. Вообще дом был сделан европейский. Он ведь тоже ориентировался на Западную Европу, как и Софья, только Петр ориентировался на протестантскую Голландию, а они ориентировались скорее на католическую Австрию и Польшу. Вот и все. Ну, отчасти из-за этого, я думаю, и проиграли. Василий Васильевич Голицын, князь, боярин, фаворит правительницы царевны Софьи Алексеевны. Возглавлял посольские и другие приказы. Заключил вечный мир с Польшей. Голицын возглавлял крымские походы в 1687 и 1689 годах. Был одним из образованнейших людей своего времени. Знал немецкий, греческий и латинский языки. Имел богатую библиотеку. В Москве по его приказу были построены каменные палаты для присутственных мест, посольский приказ, проложены деревянные мостовые. После отстранения Софьи от власти в 1689 году был сослан Петром I в Архангельский край. Мы знаем, что он был коллекционер, но все затмевает, конечно, фигура Петра. Вот редкий случай, когда русский государь сам делает свой интеллектуальный выбор, вопреки воле прежде всего своей матери, своих наставников, обращается к Западной Европе, но он действительно был варваром. И коллекционирование-то у него было достаточно варварское, жадное, детское. Вот желание схватить все, что нравится. Скорее. Ненасытное, да. С жаждой просвещать окружающих вопреки их воле. И, увы, не всегда на самых лучших образцах. Иногда эти образцы были замечательные, иногда эти образцы были посредственные. Он Он знал много ремесел, но он художественно не был, конечно, просвещенным человеком. Ну, публику поразить он хотел. Да, и сумел поразить, конечно. Русского человека в то время поразить искусством было несложно. Но он же был в Европе, он же видел все это. Как и при маленьких, небогатых и действительно маленьких территориально-княжеских дворах в той же Германии, и как в Версале. Просто он видел разный уровень, но он видел, что везде есть искусство, везде есть произведение искусства. Ни один маломальски уважающий себя монарх, а также аристократ не может обойтись без предметов искусства. Это не только там, какие-то драгоценные перстни, там, еще какие-то детали туалета, но это прежде всего произведение изобразительного искусства. Не только янтарная комната, которую мы подарили, в первом варианте, потому что потом пришлось улучшать. Но он же понимал, что когда он попадает вот в эту галерею, когда картины писались стенами, он понимает, что какое-то вот другое совершенно ощущение. Они писались ощущение. Не стены, они их так развешивали. Да, было понятие ковровая шпалерная развеска. Да. То есть подбирали по размеру картины. Их даже могли уменьшать или, наоборот, надставлять в размерах, чтобы она, так сказать, уменьшалась в раму, а рама, соответственно, в то место, которое было уготовлено на стене. Человек, который вот никогда этого не видел, он впервые с этим сталкивается, это, ну, в художественном смысле это даже подавляет. Ну, шок, конечно, был испытан, да, безусловно. Ну, у нас в шоковой терапии это национальная забава всегда была. И вот Петр попадает в Европу, там, кроме вот купленных, как мы в прошлой передаче говорили, на аукционе инструментов некого мастера столярных, он все равно начинает покупать картины, картинки. То, что он ему даже кажется, не сам, то, что он ему поручает, советуют. Он поручает нашим дипломатам или просто каким-то доверенным лицам, скажем так. Среди них есть и русские, есть, скажем, Сава Рагузинский, это человек серб по национальности. То есть самые разные люди, иностранцы, и русские. И вот то, что говорили про скульптуру для летнего сада. Там не только это эллинистические скульптуры древние, но там заказывают современным венецианским художникам произведения а-ля античность, тоже изображения языческих богов античного, так сказать, пантеона. И картины, соответственно, голландских, немецких художников. Но главным образом это современные художники. Петр не гоняется за какими-то шедеврами, но которые каждый день не продаются. И, может, он не понимает особенной принципиальной разницы между творением Рафаэля, Рембрандта или какого-то второстепенного голландского художника. Но он здорово пишет корабли. Корабли Петр любит. Петр такие картины покупает. Или натюрморты. Там, не знаю, персик написан так, что можно в лупу рассматривать, а еще по этому персику муха ползает. Ну, совсем замечательно, совсем хорошо. Это еще воспринимается все как элементы такого вот трюкачества художественного, кунштюки, то, что немцы называют. И это действительно занимает место как в декорации комнат его дворцов в Петергофе, вообще в пригородах Петербурга, так и в самой кунсткамере. Ну да, это такой-то образ. Вот Петр стоит с трубкой, значит, работает на станке, а сзади картина. Да, маленькая картина маленькая с парусником. Маленькая кошка и маленькая картинка. Да, вот такой. И низкий потолок, низкий, на да, котором потолок почти достигает. Ну, такой тоже несколько мифологизированный образ. А как вот это насильственное даже там собирательство, а какую реакцию оно вызывало? Я понимаю, насильственное что просвещение, скорее. Да. Какую реакцию это вызывало? Я имею в виду консервативные круги, так сказать, антипетровская там настроена некая позиция, если так можно выразиться. И вот птенцы гнезда. Так ведь антипетровская оппозиция, простите, была двух видов. Одна – это все понятно, боярство, дворянство, вот вся та Русь кондовая или Русь святая, называйте как хотите, да. Это одно дело. Конечно, у них это не вызывало никакого удовольствия, даже гравюры, повешенные на стенке. Но, скажем, за... Сравные бабы-то, конечно. Да, сравные бабы. Но за против Петра, например, была и оппозиция, связанная с его сыном. И там стояли люди того же самого гнезда Петрова. Эта оппозиция, я думаю, ничего не имела против кунштуков. Она имела много против методов самого Петра Алексеевича, который весьма активно карал людей коррумпированных. Легко было лишиться головы. Так что оппозиция. Но вы, вероятно, имеете в виду вот то старое дворянство. Да. Ну, конечно, отрицательно. Но одни отрицательно, дети уже к этому, и с этим смирялись. Ведь что навязывали? Навязывали покупку гравюр. Гравюры. Гравюры должны были висеть. Картин на всех не хватало. А гравюры печатались. В том числе и свои собственные, зубовские гравюры замечательно печатались. На которых были обозначены битвы, выигранные русским флотом. И там вид Санкт-Петербурга, полувид, полуплан. Да-да-да. Это нужно было знать, это должно было висеть. Вот, кстати, никаких срамных. Это немножко напоминало те немецкие планы и гравюры, к которым уже более-менее высшее общество привыкло. Ну, да, у нас все-таки стереотипное восприятие, вот, к сожалению, Петра, как человек, который там окошко прорубил, и потом всех заставлял делать разные вещи, в том числе вот насильственно просвещать. Но это, с одной стороны, понятно, но шло время, люди стали понимать, люди стали разбираться. Вот то самое хорошее или посредственное – это высокое искусство или это там лубок. Люди уже стали понимать, потому что стали... Для этого нужно, чтобы сменилось поколение. Даже, но может, тренд, быть, как сейчас тренд, сегодня говорят, да, был тренд, создан, да. Петром. Тренд был создан, но реально во всем этом разбираться и воспринимать это как неотъемлемую часть своего существования, своей жизни, стали фактически в эпоху Елизаветы, а говоря более конкретно, даже поздней Елизаветы, и уже Екатерина II. Вот фактически и сама Екатерина, и ее ближайшее окружение собирают произведения искусства высочайшего класса. У них есть вкус, у них есть представление. Ну, естественно, этот вкус ничем не отличается от тех критериев, которыми руководствовались и французские, и немецкие, и английские коллекционеры той эпохи. Еще не забывайте, вся та вестернизация высшего общества, которая идет, здесь все больше и больше немцев, да, как правильно писал позже Федоров Давыдов, мы бы хотели, чтобы нашими учителями были французы, но все-таки у наших учителя немцы. Он писал, конечно, о художниках, но все равно здесь это прививается. Эти немцы, да, это был служивый люд, они сами-то, может, и не покупали, но они обучали. Для них это было привычно. И, в конце концов, первым человеком, который изучал русское коллекционирование в XVIII веке, это был Яков Штелин. Да. Оставил описание, да. Всего. Но оставил этого, описание, да. Коллекции. Да, ну такое, правда, описание, что не всегда можно идентифицировать. И потом много потом случилось, особенно в 1812 году. Ну вот, уже начинается описание коллекции как коллекции художественных. Но делает это немец. Мы стали отправлять, ну, мой, понятно, учиться талантливых детей, иногда не очень талантливых, за границу. Понятно, корабельному делу, значит, на капитанов учиться, но и получалось так, что еще живописи иногда кто-то пытался учиться. То есть, таким образом, в стране постепенно начала формироваться вот эта среда культурная, фон, который позволил отличать, так сказать, хорошее от посредственного там, и хорошее от выдающегося. Вот. Это тоже процесс шел, ведь он тоже с Петра начался, но он тоже долгий был достаточно. Ну, во-первых, не случайно кто-то там занимался искусством. Того же Никитина посылали, чтобы он специально это искусство изучал. Причем Никитина посылали в Голландию, а да. Вот Матвеева посылали в Италию. Это какие годы уже? Это Петровские, Петр, это Петровские Петр. Пенсионеры. Это ну, кто-то другой. Только один учился в Италии, другой учился в Голландии. Да. И довольно разные художники, довольно разные художественные традиции за ними стоят. Хотя оба хороши по-своему. Но при том безрыбье, которое в тот момент было, так сказать, в русском искусстве. Это фактически первые такие профессиональные художники. Первые, да, такие профессиональные европейского плана художники. Когда можно говорить о том, что вот первый этап ознакомления, так сказать, вот о том, что, вот, что такое коллекция, зачем она нужна, он вот закончился от этого наивного восторга к такому, ну, можно сказать, профессиональному или определенному там, цивилизационному скачку произошел. Вот мы говорили в начале передачи, что то, что в Европе было за два века, у нас за 50 лет упаковалось. Я думаю, в тот момент, когда здесь стало возможно хорошее для богатых людей, для очень богатых, да, людей, конечно, да. Стало возможно приглашать высокопрофессиональных преподавателей для детей. Разумеется, и сами, соответственно, завершали обучение. Сначала они получали здесь хорошее европейское образование дома. Ну, правда, для этого нужно было быть Строгановым, Юсуповым, Голицыным, etc. Вот. А потом этот молодой человек, уже владеющий одним, двум, иногда тремя языками, уже имеющим некую базу и деньги, он ехал продолжать свое образование. Иногда это образование было просто в том, что он ездил по городам и смотрел. Это уже тоже образование. Было такое обязательное понятие европейское, не только для русских. Это касалось и немцев, и англичан. Гран-тур. Посещение каких-то обязательных точек культурных столиц тогдашней Европы. И туда обязательно входил Париж, Венеция, Рим, Неаполь. Они с собой привозили что-то. Покупали. Вот мы говорили сейчас о выдающихся коллекциях, ну, вернее, упомянули, мы еще к ней вернемся, это Эрмитаж, например. Уже были частные коллекции. Вот Голицынскую уничтожили. Ее нет. Одну из многих. Да, одну из многих. Что у Голицынских коллекций было много. Да, поэтому все куда-то вот девалось, как-то оно, вот, так сказать, манипулировалось. Но все равно, кроме Эрмитажа, были еще крупные частные коллекции, одна Меньшиковская. Не приносили, главное, не приносили сюда или... Это навсегда оставалось в них, когда они оставались там. Предположим, человек уезжал тут послом в какую-нибудь, я не знаю, Испанию или Италию, там 30 лет был этим послом. Другое мироощущение, другая ментальность. Это высшая знать уже осознавала себя, в общем-то, европейскими людьми. И привычки Европы, обыкновения Европы становились их собственными обыкновениями. Но это все проблема двухкультурии, которая началась с Петра I, вот, когда верхний слой имел иную культуру, нежели все остальные. Мы, кстати, здесь, получается, становимся перед следующей проблемой. Есть произведение искусства как товар, об этом говорили, и есть как предмет, которым люди наслаждаются. И вот эта возможность подтянуть себя к такому уровню, когда ты можешь получать удовольствие от созерцания, это тоже процесс, и достаточно длительный. Да, и далеко не каждому человеку свойственный, потому что есть люди, которые просто это им чуждо, неинтересно. И я могу добавить просто по поводу самой, так сказать, самого процесса, как он протекал. С одной стороны, вот действительно то, о чем говорил Алексей Алексеевич, русские люди там по долгу службы или просто ради собственного удовольствия долго жили за границей, как тот же князь Николай Борисович Юсупов, к примеру, который был знаком с коллекционерами, с художниками за рубежом, в том же Париже, в Риме, и заказывал произведения искусства и покупал у каких-то крупных антикваров. Другое дело, когда все направлявшиеся в Россию иностранцы, неважно, кто они, французы, англичане, немцы, неважно, это скульптор Фальконе или, там, не знаю, художник Гонзага, или просто какой-то немецкий или голландский купец, они все везли в Россию произведения искусства. Кто больше, кто меньше. Заодно, как бы, с целью это все здесь удачно продать. Поскольку цены на петербургском рынке были в двух, а то и в трехкратном размере выше, чем в Европе. В общем-то, даже Екатерина, собравшая великие коллекции, который купил, сделал Эрмитаж великим музеем, там буквально за несколько лет, приобретя коллекцию, вот, о чем я уже говорил в прошлой передаче, коллекции Кроза, Брюля, графа Брюля, Кубенцля, Шуазеля, лорда Уолпола в Англии. Это покупались огромные коллекции целиком. Но в то же время многие русские покупали просто хорошие произведения искусства, достаточно высокого качественного уровня, вполне сопоставимые с тем, что было у графа Брюля или там у Карла Кобенцля, покупали просто там по одной, по две, по три картины, и это все делалось в самом Петербурге, поскольку все иностранцы везли сюда с целью коммерции произведения искусства. Многие выдающиеся картины и того же Рубенса, и того же Гвидо Рени, я просто перечисляю такие наиболее крупные имена, они просто единичны. Вот если Екатерина просто покупала по несколько сотен картин прославленных европейских коллекций, то здесь просто эти произведения продавались в розницу. Причем, кстати, когда Екатерина покупала вот эти коллекции «Анблок», что называется по-французски, то в той же Франции выступали очень многие люди, которым это не нравилось. Они говорили, что там десяток образованных скифов смогут любоваться избранно этими картинами, когда в Париже оценить по достоинству может гораздо большее число людей. И на берегах замерзшей Невы это воспринимать гораздо менее комфортно, чем здесь на берегах Сены. То есть и когда коллекция Уолпола продавалась... Вообще был наложен запрет. Да, был наложен парламент английский эту проблему дискутировал. И поэтому все покупки, которые делались и русской императрицей, и, естественно, вслед за ней шли представители русской аристократии, естественно, они были сделаны за гораздо большие деньги, чем, скажем, это удавалось собрать, за это такого типа коллекцию удавалось собрать иностранным коллекционерам. Я вот специально интересовался проблемой комплектования Дрезденской галереи, но деньги, которые были заплачены за шедевры Дрезденской галереи, включая ту же Сикстинскую Мадонну Рафаэля, это были гораздо меньшие суммы, чем то, что заплатила Екатерина II за шедевры того же Рубенса, Рембрандта, Рафаэля и тому подобное. Мы говорим о том, что толчок вот этому коллекционированию профессиональному, высококачественному, выдающемуся, дали вот крупные коллекции, приобретенные вот императрицей, и некая, так сказать, культурная экспансия, которую позволил себе Петр. Вот они сформировались, появился Эрмитаж, появился пониманию публики, ну, просвещенной, естественно, дворянской, которая могла посещать... Не просто дворянская, придворный. Просто дворянин попасть туда не мог. Это, да, все-таки было закрытое такое, закрытая вещь. Я понимаю, что до публичных музеев на территории Российской империи еще было, до Цветаева еще было очень далеко. Тем не менее, вот меценаты или, так сказать, крупные купцы, состоятельные люди, начали формировать собственные коллекции. О, до купцов мы еще не дошли. Да, подождите, до купцов еще. Вот, да, вот этот купцы в то время покупали иконы и отнюдь не как коллекции. Да. Вот. Если случайно какую-то картинку покупали, то парсуны себя, али супруги своей, али что-нибудь еще в этом же роде, которое, опять-таки, воспринималось, ну, как сейчас воспринимают семейные фотографии. Нет, дело в том, были те аристократы, которые разрешали посещать свои собственные картинные галереи. Они были открыты в определенные дни для публики, но, значит, чтобы не ходили в лаптях, потому что вот у тех, кто в лаптях ходит, никакого вкуса быть не может. Чтобы все-таки человек мог приходить прилично одетый. Ну да, имущественный ценз некий был. Определенный имущественный ценз, который определялся по... Дресс-код, да. Дресс-код, да, дресс-код совершенно справедливо, по одежде. Естественно, все это было бесплатно. Вот, ходили, смотрели, потому что идеи просвещения, идеи 18 века, они западали в душу и многим русским аристократам. Это не значит, что они собирались отпускать своих крестьян на волю, но они считали, что все-таки некую публику неплохо было бы осведомить о хранящихся у них картинах. Опять-таки приятно, когда все знают, какие у тебя замечательные произведения. Это тоже хорошо. А с другой стороны, люди понимали уровень мирового культурного процесса, на котором он находится. Да, и где, что, и где вот все остальное. На Западе ведь появляются уже публичные музеи. Да, хотелось соответствовать. А уж когда русскому дворянству государь-императрица дала жалованную грамоту об вольностях, и появилась, наконец, на Руси такая, пусть маленькая, узкая прослойка людей, которые почувствовали себя свободными, но опять-таки хотелось соответствовать. Это неизбежность. Коллекционеры эпохи Екатерины II, Александра I, ну, они, в принципе, были людьми одного и того же времени и обладали одними и теми же эстетическими вкусами, пристрастиями, ну, там, с некоторыми какими-то отклонениями, там, индивидуальными. Все-таки они были людьми одной эпохи. А вот, скажем, уже в Николаевскую эпоху, я имею в виду Николая I, здесь намечается такая важная тенденция, что, с одной стороны, происходит какая-то переоценка мировая, прежде всего, европейская, художественных ценностей, помимо традиционного искусства Возрождения, там барокко, рококо, появляется интерес к искусству более раннему, средневековому или там раннему Возрождению. Вот прерафаэлиты, собственно, появляются прерафаэлиты или назарейцы среди немецких художников. Что такое прерафаэлит? Значит, они ориентируются на искусство до Рафаэля. А в Николаевской России уже тех огромных финансовых средств, которыми располагали Екатерина, Александр, уже нет. И поэтому русские уже государства, ну, я имею в виду императорская коллекция, Эрмитаж, туда уже не могут поступать работы вошедших в моду там, братьев Ван Эйк, нидерландцев, немцы Дюрера, работы, не знаю, Мазаччо, Учелло, Джотто и тому подобное. Но появляются русские частные коллекционеры, которые уже реагируют на изменения вкусов. Это тоже, в общем-то, не случайные люди. Это не только там представители аристократии, но это прежде всего дипломаты. Я имею в виду и Дмитрия Петровича Татищева, русского посла в разных европейских странах, который собирал картины преимущественно нидерландских художников и который завещал свою коллекцию императорскому Эрмитажу. В общем-то, многие выдающиеся картины ранее нидерландские, немецкие в Эрмитаже от Татищева. Здесь, в Москве, у нас Павел Петрович Вяземский, сын знаменитого поэта, переводчика, там, друга Пушкина, Карамзина, в своем поместье Астафьево, здесь недалеко от Москвы, на юге, в Подольском районе сейчас, он группирует картины, как он говорил, доски готические, специальный зал, ну, это же эпоха неостилей, историзма в эпохе, делается зал, где размещает картины ранних немецких, нидерландских художников. Собственно, эту традицию изменения вкусов, расширения вкусов, прежде всего интерес к искусству готики раннего Ренессанса, это последует и там, во вторую половину XIX века, и там, Дмитрий Иванович Щукин, и Генрих Афанасьевич Брокар, вот про это будем говорить, будут уже собирать то, что в Эрмитаже уже в Эрмитаж попадало в очень небольших дозах. Не потому, что император и эрмитажные хранители были такими консерваторами во взглядах, нет, они понимали, что это хорошо и здорово, но тех денег, которыми обладали те же английские коллекционеры, которые потом, произведения которых попали в Лондонскую национальную галерею, немецкие музеи, немецкие коллекционеры, немецкие музеи, а там, начиная с рубежа 19-20 века, Америка входит в игру. То есть русские уже, когда открыли значение, гениальность там, того же Босха, Эль Греко, Дюрера, они уже не были просто финансово в состоянии все это приобрести. Начало XIX века – это колоссальный национальный подъем, связанный с войной 12-го года, поэтому 30-е и 40-е годы – это еще интерес не только к русской живописи. Ну, скажем, тот же Николай Борисович Юсупов собирает Тенерса, Стьепола, я не знаю, Лоренцо, Буше, Гро, etc. Он еще собирал Орловского, он собирал Федора Алексеева, он собирал там Сотникова, кто сейчас Сотникова вспомнит? Но все-таки для него это было второстепенно. Ну, конечно, Федор Алексеев, огромные ведуты Санкт-Петербурга. Ну, в Санкт-Петербурге живешь, в Санкт-Петербурге, вот тебя на картине. Это все понятно. Но при Николае начинается интерес, осознанный интерес к русским древностям. А русский музей Свиньина Павла? Тоже. Причем Свиньин, прошу прощения, уж по фамилии ясно, не аристократ. Хотя в аристократический... Русский музеум? Да, был вхож и оставил нам записки как раз о тех самых аристократических музеях. И вот, между прочим, вот среди этих... Вот я уже говорил, вот был такой герой войны 12-го года, Сергей Григорьевич Строганов, из тех самых Строганов, которые сначала купцы, которые были богаче, чем русские цари, и давали им в долг. В 18 лет он дрался, начиная с Смоленска и заканчивая там Малоярославцем и Красным. А потом был попечителем Московского учебного округа, Московского университета. Была такая так называемая Строгановская эпоха. Открыл знаменитую вот эту художественную бесплатную школу, Строгановское училище, сейчас высшее учебное. Он, во-первых, наследство получил замечательную коллекцию, во-вторых, женился на Наталье Александровне Строгановой, которая наследовала коллекцию Алексея Сергеевича Строганова, крупнейшего... Александр Сергеевич, прошу прощения, Алексеев у них там не было. Да. Александр Сергеевич, который был крупнейшим коллекционером 18 века, то есть он, коллекция у него была роскошнейшая. В отличие от Петра и, так сказать, его последователей вкусовых, скажем так, именно любившего итальянскую живопись. Если преимущественно русские собирали голландцев, фламандцев, немцев... Да. То именно у Строганова была осознанная ориентация на Италию. Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова, бывшее Строгановское училище, ведет свою историю с 1825 года, когда известный археолог и ценитель искусства граф Сергей Григорьевич Строганов основал в Москве школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам. С 1843 школа стала государственным учебным заведением, а затем стало называться Строгановским училищем технического рисования. Училище способствовало развитию отечественного прикладного искусства, внедряя в промышленное производство образцы художественных изделий. Так вот, как раз Сергей Григорьевич, он начал коллекционировать иконы. Это не случайный интерес. Причем из крупных коллекционеров он практически первый осознал икону как произведение искусства, русскую икону. Но, разумеется, он осознал свой родной 17 век, тех мастеров, которым заказывали его предки, то есть вот Строгановскую школу. Ну, наверное, это не лучшее время в русской иконописи. Еще придет время, когда будут искать Рублева. В то время, я думаю, они имени-то этого, наверное, не знали. Не, ну почему? Ну, имя Рублева просто оно было канонизировано, там все это знали его в рамках... Церковные традиции. Да, церковные традиции, но не свет. Уже в постсоветском. Нет, канонизировано время. Было как раз относительно недавно. Ну, хорошо, его знали. Да, просто идеал, вот, когда принимал... Да. Нет, когда Стоглавый собор принимал вот именно тип иконописания, какой должна быть икона, так сказать, образцами назывались произведения Андрея Рублева. Да. А это не мешало ему иметь, там, предположим, покупать чину де Канельяно, а в 80 лет начать интересоваться мексиканскими древностями. Ко всем приставал, не знает ли кто-нибудь специалиста по Древней Мексике. Здесь, конечно, никаких специалистов даже близко по Древней Мексике не было. Вот такие тоже интересные были. Но это уже был, вот Николаевское время, это излет аристократического коллекционирования. Это уже разоряющиеся аристократы. Это, ну, тот же Голицын, предположим, вот Александр Михайлович Голицын, да, вроде богатейший человек, член Академии художеств, сенатор, обер-камергер, собирал коллекцию там совершенно разнообразнейшие вещи у него были. Конечно, коллекция собиралась под осознанным или неосознанным воздействием коллекционирования Екатерины II. То есть, как бы подражание Эрмитажу, те же вещи собирались, да? те же имена, только не в таком объеме. Но вот он начинает строить Голицынскую больницу, знаменитую, откупает кусок нескучного сада. Потом ему хочется при ней создать галерею картинную. Он не успевает, продолжает его родственник Сергей Михайлович, открывает эту галерею. 8 лет она существует, с 10 по 18 год, да, открытая для публики галерея, это вот туда в Лаптях не пускали, а дальше все, дальше надо продавать, потому что уже 18 век кончился, уже таких денег нет, и 477 картин поступают на аукционы. Проходит 28 аукционов, на которых они раскупаются, их покупают другие коллекционеры. Покупает, кстати, тот же Юсупов, покупает Голицын, покупает представители третьего сословия. Оставшиеся разыгрывают в лотерею. Больница остается, она до сих пор на месте. А вот коллекция перестает существовать. То, что в XVIII веке представить себе было трудно, чтобы русская коллекция могла аристократической в XVIII веке распасться, потому что наследников было много. А вот чтобы она распалась, потому что денег не хватило, представить себе было трудно. Вот постепенно такие коллекции начинают выкупаться государством. Они переходят уже... Ну, а после 1861 года у аристократии вовсе уже не было денег, чтобы собирать такие коллекции. Вообще, как бы можно сказать, вот мне кажется, что последним рубежом, на котором заканчивается аристократическая коллекционирования. Все даты, конечно, притянуты за уши, я понимаю. Это 1851 год, когда по инициативе Максимилиана Лихтенбергского проходит выставка в Академии художеств, как бы выставка из частных коллекций России. Она не столь была, может, представительна по своему составу, но вот с этого момента уже можно говорить, что третье сословие перехватывает. А постепенно у них и денег становится много больше. Здесь, когда появляется уже вот представители третьего сословия, как вы сказали, скупали, они скупали, ну, из личного интереса, из самоутверждения, но это были просто скупка. А вот когда появляются новый этап коллекционирования, новые коллекционеры уже, так сказать, так, буржуа русский, или, может быть, не совсем как бы русский, но отечественные, вот, которые продолжают заниматься коллекционированием с высокой задачей, не с утилитарной там, или коммерческой, а именно, хотя это существует уже ниже. Ну, я хочу сказать, что здесь вот как раз в этой пореформенной России, когда очень многие аристократические коллекции и каких-то какие-то очень крупные, и находящиеся у мелкопоместного дворянства, все это привозится в Москву, в Петербург, продается, рынок необычайно активизируется. Здесь, мне кажется, очень такая яркая фигура, хотя это не единственная, повторяю, фигура, просто очень яркая. Это и личность коллекционера, и сама коллекция Петра Петровича Семенова-Тяньшанского. Но мы все это имя со школьной скамьи знаем, как знаменитый географ, принимал участие в составлении уложение об освобождении крестьян, потом крупный специалист в области статистики, член Государственного совета. Но он также был страстным коллекционером голландской и фламандской живописи. При этом его коллекция имела очень специфичный характер. Прежде всего, он отлично отдавал себе отчет в своих финансовых возможностях. Он не мог конкурировать ни с императорской семьей, ни даже когда та пребывала тоже в не лучшем финансовом положении по отношению к европейским коллекционерам, которые задавали тон, покупали там Рембрандта, Франца Хальса, Вермеера. Вот. Он собирал коллекцию произведений художников, которые, с одной стороны, ему очень нравились, очень импонировали просто как таковые, как очень характерные образцы голландского искусства, но он собирал прежде всего произведения мастеров, которые не были представлены в императорском Эрмитаже, с целью в дальнейшем, чтобы это оказалось в собрании Эрмитажа. Служить отечеству. Да. Он, конечно, консультировался с западными специалистами, многие его покупки сделаны после обсуждений, или даже после предложений там, на и Корнелиса Хефстеда де Грота, и Вильгельма фон Боде, немца, и Абрахама Брэдиуса, которого я уже неоднократно упоминал. Кстати, это вот такой новый тип собрания, может, даже он не был придуман Семеновым Тяньшанским. Это то, что немцы называют «Студиенсаммлунг». Это тот же самый Абрахам Брэдиус, крупный искусствовед, крупный специалист, директор королевского кабинета картин Маурис Хойс, он собирал картины редких голландских художников, произведения которых, ну, можно перечислить там на пальцах одной руки, достоверные, а может быть вообще они известны в одном или двум экземплярах, то есть эталонные произведения. Вот такого же рода произведения собирает и Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Судьба его коллекции тоже была своеобразной. Он понимал, что у него наследники, у него сыновья, и он больше всего боялся, что коллекция будет распродана и разойдется. Поэтому он предложил Эрмитажу, тоже призвав в качестве третейских судей директоров крупных западных музеев, произведена была оценка еще при его жизни коллекции. Эрмитаж должен был очень такая умеренная, очень скромная, по минимальной, скажем так, цене. Но деньги выплачивались еще при его жизни с условием, что картины перейдут в Эрмитаж, как там было даже оговорено в этом акте, ну, завещании, скажем так, что или когда его не станет на этом свете, или когда он ослепнет. Вот. Даже, может быть, он еще живой, но слепой, уже это все отходит в Эрмитаж. И действительно так случилось. После смерти Петра Петровича его коллекция перешла в Эрмитаж, там была устроена выставка, был издан каталог. Другое дело, что эта коллекция потом, ее главная центральная часть до сих пор является гордостью Эрмитажного собрания, но много произведений ушло в разные другие музеи. Ну, хорошо, если там музей изобразительных искусств, наш это все-таки, так сказать, всегда оставалось предметом внимания исследователей отечественных, зарубежных. А когда это, скажем, передавали в Среднюю Азию, Вот эти произведения фактически выходили из научного обихода, а теперь оказались там или в Средней Азии, или на Кавказе, вообще в странах, которые уже не являются единым целым с нашей страной. Меняется ли мотивация этих людей, которых мы называем коллекционерами? Потому что, как мне кажется, она вот очень консервативна. Нет, она меняется, безусловно. И мотивация третьего сословия, она была иначе, аристократической. Угу, да. Это безусловно. По двум причинам. Во-первых, они совпадали в том, что и те, и другие хотели... И они, аристократы, хотели добиться определенного статуса. Но. Каждый. Одни догоняли Запад, а другие догоняли своих же, но все равно догоняли. Ну, в школе я купил дворец у какого-то графа разорившегося. Но нужно же посмотреть, что здесь за мебель, а что это за картинки, а почему они здесь висели, а почему не докупить. Кто-то этим увлекался, кто-то не увлекался, но все-таки это было. Но вот у русских еще, у русских купцов, был один момент, который, конечно, у аристократов отсутствовал. У нас большинство, может, не большинство, но очень многие купцы выходили из старообрядцев. И выходя из старообрядцев, далеко не все из них, кстати сказать, сохранили старообрядческую веру. Некоторые перекрещивались. Но даже не из старообрядцев, все равно. Ведь с чего начинается любые деньги обманывать же надо. А даже если не обманываешь, выжимать из самого себя, из работников все, чтобы добиться. И сплошь и рядом какое-то третье поколение начинало ощущать свою вину. И хотело чем-то оправдаться. Социальную ответственность, как вы сейчас сказали. Социальная ответственность. Это первое. Еще один момент. Вот то, чего, может быть, не было на Западе. Русское купечество заводило коллекцию... Я этим немножко занимался, чтобы отдохнуть душой. Вот основное занятие твое – зарабатывать деньги. Все-таки это в России осознавалось как занятие, у нас не было протестантской морали, как занятие все-таки греховное. Не обманешь, не продашь. Да-да-да. Все-таки вот что-то нехорошее, что-то грязное есть в этих деньгах. А тут есть нечто чистое, прекрасное. Вот они картины, вот оно искусство. Ну, или храмы строили. Ну, это мы сейчас просто этого не касаемся. Это другое дело. В конце концов, если было негласное правило, если ты купец первой гильдии, храм ты должен построить. В России объединение торгово-промышленного населения в гильдии существовало со времен Петра I. После податной реформы 1775 года купечество было разделено на три части, на три гильдии. Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю и владеть морскими судами. Купцы второй гильдии также могли владеть речными судами. Купцы первой и второй гильдии могли владеть фабриками и заводами. Купцы третьей гильдии имели право вести лишь мелкую торговлю и содержать трактиры, а также постоялые дворы. В продолжение того, что говорит Алексей, хочу добавить другой, так сказать, очень яркий персонаж именно московского частного коллекционирования – это Дмитрий Иванович Щукин. Кстати, выходец из купеческой, из старообрядческой семьи, братья Щукины, текстиль. Самые разные. Петр Щукин собирал всякие исторические артефакты, библиотеку, это в историческом музее. Угу. Дмитрий Иванович Щукин собирал произведения старых западноевропейских мастеров, а Сергей Иванович Щукин – знаменитый собиратель произведений импрессионистов и мастеров раннего классического авангарда, там типа Матисса и Пикассо. Так вот я к Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович получил хорошее образование в Европе, он учился в Германии, и его вкусы, конечно, отражают вот именно то, что ценилось и в музейной среде, и в среде коллекционеров европейских и американских уже в ту пору. Это работы мастеров итальянских, это прежде всего произведения итальянской мелкой пластики эпохи Возрождения, итальянская майолика, французский и немецкий фарфор XVIII века, живопись малых голландцев, также ранние нидерландцы, немцы, ну и там, скажем, венецианцы, типа Варди, пейзажи. Все то, что действительно несет на себе такую, такую очень большую эстетическую изощренность, изящество, если хотите. Но вот что интересно, Дмитрий Иванович собрал прекрасную коллекцию, которая потом, так сказать, стала, вошла своей значительной частью вот, в основанную. Уже при советской власти она была национализирована и уже перешла в состав музея изобразительных искусств. А Дмитрия Ивановича в придаток как научного сотрудника подарили старика Щукина. Так вот я хотел сказать просто про то, как он собирал коллекцию. У него был безусловный вкус, безусловный. Ну, конечно, опять же, как и Семенов Тяньшанский советовался с иностранцами, но не всегда эти советы приводили к желаемому результату, поскольку Дмитрий Иванович был всегда сомневающийся, хотя, я повторяю, у него безупречное качество вещи, те же голландские, фламандские, французские картины, в общем-то, одно из лучших того, что есть у нас в экспозиции, наши современные музеи. Так вот, тем не менее, ему все время казалось, что что-то не так, что-то нужно улучшить, что-то изменить. И вот у него была дивная картина «Аллегория христианской веры», на которой не могли прочитать подпись. Считали, что это Эглон ван дер Нер. Но что это никакой не Эглон ван дер Нер, вот такой голландский художник 17 века. Это понимали все. А главными советниками у него были Остроухов и Грабарь в Москве. Они не только были художниками, живописцами, да, там, да, художественными, конечно, критиками, но они понимали во всем, в том числе в старой живописи. И ему Остроухов говорил: зачем тебе этот сомнительный ван дер Нер, продай его, купи еще что-нибудь. У тебя прекрасная коллекция, зачем тебе такая ложка дегтя? И он обращается к Абрахаму Брэдиусу, как раз к одному из главных специалистов, ну, если не самому главному, в эпоху открытия Вермеера. Не будем забывать, что это рубеж 19-20 века, когда вот бум с переоценкой значения творчества Вермеера происходит. Он обращается к Абрахаму Брэдиусу, что вот у него такой ван дер Нер. Тот ему пишет, что, конечно, никакой это не ван дер Нер. И если вы эту картину продаете, я готов у вас ее недорого купить. И вот действительно эта сделка состоялась. И Абрахам Брэдиус тут же публикует статью о вновь открытом Вермеере. В Голландии его почитают как национального героя, который возвращает в родную страну шедевр великого голландского художника. Он его выставляет в залах галереи Маурицхойс, директором которой является. Но когда его из директоров попросили, там, в определенной ситуации, он картиночку тоже забрал и продал в Америку. Где картина? В Нью-Йоркском музее Метрополитен сейчас. Вот, а была у Дмитрия Ивановича Щукина. Вот такая вот нерешительность, вера авторитетам, как отечественным, так и зарубежным, Остроухов спровоцировал, Абрахам Брэдиус подыграл. Вот, так сказать, в итоге в России нет ни одной картины Вермеера. Ян Вермеер. Нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства. Большинство работ Вермеера представляют собой композиции в тщательно прописанном интерьере с небольшим числом фигур. Есть также несколько городских пейзажей. Среди наиболее известных произведений Вермеера – «Вид Делфта», «Девушка с жемчужиной», «Кружевница», «Девушка с письмом» и «Солдат и смеющаяся женщина». Работы художника хранятся в лучших музеях мира – в Лувре, в Дрезденской картинной галерее, в Государственном музее Амстердама и Национальной галерее Шотландии. Это просто тип коллекционера, тип такой чисто психологический. Доверчивый русский человек. Да. Привык верить, понимаешь ли, иностранцам. А к чему приводит? Впрочем, у нас, прошу прощения, коллекционировали и иностранцы же тоже. Вот среди русского купечества, это мой любимый персонаж – вот Вадим Анатольевич уже говорил, Генрих Афанасьевич Бракар. Ну, он, конечно, Анри Атанас, и он московский купец. Так по-русски до конца дней своих и говорил с акцентом. Вот он, кстати, когда коллекционировал... Француз. Да, француз, конечно. И в отличие от наших русских купцов, он с детства знал, что такое музей, в Лувр ходил. В общем, это хорошая семья, до 17 века они свои корни знают. И сейчас они, кстати, существуют, и с родственниками я знаком. Их там много. Так вот, там существуют, не здесь. Так вот, вот он, когда коллекционировал, у него никакой вины не было абсолютно. И он с большим удовольствием свои же произведения использовал для улучшения своего же бизнеса. Задолго до «Арбат Престиж» он придумал выставлять свои вещи. И до выставки Родена в ГУМе, да? Да, и до выставки Родена в ГУМе он придумал продавать свои духи. Это фабрика «Новая Заря». Духи, саше, там, etc. Рядом с повешенными картинами. Заодно не пришлось тратиться на строительство музея. А то вот, скажем... Павел Михайлович Третьяков, он целую галерею был вынужден построить, а тот просто снял 8 залов в верхних торговых рядах. В самом современном, самом европейском месте Москвы. И показывал коллекцию за деньги. И одновременно духи продавал. Деньги, правда, все перечислял на благотворительность. У Бракара была картина «Изгнание торгующих из храма», на которой была плохо читаемая, плохо видимая монограмма RHL 1626. Ну, так подписывал свои картины Афорт и молодой Рембрандт. Но таких картин тогда не знали. В Эрмитаже до 1917 года была лучшая коллекция в мире произведений Рембрандта. Но сейчас она одна из, потому что много продали, многое просто сменило атрибуцию. Из произведений, которые считались тогда оригиналами Рембрандта, сейчас это считается работами его учеников, хотя весьма талантливых. Так вот, такого Рембрандта не было, потому что это был Рембрандт, открытый учеными уже после смерти Брокара. Скажем, в период между двумя мировыми войнами, Рембрандт ранний, Рембрандт светлый, так называемый, когда он еще лейденского периода, когда он еще больше похож на своего учителя Питера Ластмана и там на коллегу по одной мастерской Яна Ливенса, чем на самого себя такого зрелого и позднего периода, о котором Рембрандта знали. То есть в коллекции Бракара была картина раннего Рембрандта, ну, которого тогда просто никто не знал, и поэтому такого рода работы для Эрмитажа при Екатерине и при Александре I не купили. Но опять же, эту работу всерьез оценили, скажем, в 20-е годы зарубежные специалисты, которые стали включать ее в монографии, там, в статьи о творчестве молодого Рембрандта. И такая смешная, курьезная ситуация, когда в начале 30-х годов, ну, еще, так сказать, до прихода к власти Гитлера, у нас же были хорошие отношения с Германией, и группу картин из собрания Музея изящных искусств, вот ныне Музей изобразительных искусств имени Пушкина, отправили на реставрацию в Германию. И там была среди них вот эта работа Рембрандта. Ее немецкие реставраторы, естественно, отреставрировали, там удалили загрязненный красочный слой, эта монограмма стала читаться, еще лучшие даты. Картина благополучно вернулась в музей. Так вот, представители старого поколения ученых, тот же самый Игорь Эммануилович Грабарь, академик, так сказать, организатор всего этого процесса организации фальшивок там, в сталинские времена, вот, он так и не смог для себя осознать, что это работа Рембрандта. Он сказал, что никакой это не Рембрандт, а монограмму немецкие реставраторы нарочно нарисовали, чтобы придать больше, так сказать, пафосности своей деятельности. Хотя сейчас эта картина входит во все каталоги творчества Рембрандта. Без нее не обходится ни одна выставка его раннего периода. Она, собственно, другого Рембрандта не берет. Да. И это вот я повторяю, что в Эрмитаже до сих пор одна из лучших коллекций Рембрандта в мире. Но такого типа произведений там нет, потому что такого Рембрандта открыли фактически после 1920 года. И не то, что Бракар был такой гениальный проявитель, он просто покупал все подряд. Вот принесли ему картину. Понравилась картина старая. Ну, Рембрандт. Он брал все. И вот у него таким образом оказывались действительно... Он покупал на бельгийских аукционах, он покупал на французских аукционах, естественно. Потому что он постоянно там ездил. Где говорили французский. Кроме того, да. Он знал другие языки, немецкий, естественно, знал. А проживает в Соединенных Штатах, как-то, наверное, английский знал. Но, кроме того, он покупал в Апраксином дворе в Питере. И он покупал на Сухаревке просто. То есть он не ходил на Сухарев, как только наказывался, к нему несли. Да, к нему и более тащили. Того, все, его терпеть не могли все остальные коллекционеры. В воспоминаниях Бахрушина, не того Бахрушина, который театральный, а Бахрушина-мусорщика, кто что собирает. Там просто вот такая зависть к нему. Потому что пока Бракар в Москве купить ничего нельзя. Цены поднимаются вдвое. Ага, вот Брокар приехал. А вот когда Брокара нет, берите, пока не приехал Генрих Афанасьевич. Приедет, цены поднимем вдвое, ничего не имеете купить, потому что он возьмет и просто все купит. А потом уж будет разбираться, нужно, не нужно. Ну, заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я хотел бы в конце все-таки помянуть о коллекционеров, которые собирали русское искусство, тоже Третьяков, потому что мы им, в общем-то, и обязаны тем, что они поддерживали, может быть, искусственно иногда, иногда нет, поддерживали то самое классическое русское искусство, которым мы с вами гордимся, посещая Третьяковскую галерею. Третьяков собирал современное. Современно. Причем один Третьяков, Павел Сергей Михайлович, другой, хотя галерея двух братьев, собирал современное европейское. Третьяков еще собирал Строгановскую, кстати, как и Брокар, и это сам Строгановскую школу иконописи. Ну, небольшая была коллекция, как, да. Как, так сказать, для себя, а не для публики. Ну да, здесь мы совмещаем понятие мецената и коллекционер все вместе, но, тем не менее, собрание, которое они оставили, это, в общем, ну что, золотой фонд сегодня. Да, национальная сокровищница. Да. Ну, современное искусство, это мы об этом не говорили. Да. Также вот я вскользь упомянул Сергея Ивановича Щукина и Морозова, которые действительно собирали феноменальную коллекцию живописи импрессионистов, там постнеоимпрессионистов раннего сегодня, авангарда. Да. Нет, я хочу сказать о том, что ну, во многих музеях мира есть работы тех же художников, того же Ренуара, там Клода Моне, Сесле, Писсаро, Гогена, Ван Гога. Но такого качества вещей, и вот я считаю, что то, что было в коллекциях этих двух собирателей по качественному уровню, эти произведения сопоставимы только с тем, что находится сейчас в музее Орсе и в Метрополитен в Нью-Йорке. Потому что просто они умели действительно выбрать лучшее. Потому что ну, они приходят к Маршану, у него там завешаны стены, или они там приходят в мастерскую Матисса с Пикассо, с которым они напрямую работали. Но там было много картин, но у всякого художника есть что-то лучше, что-то хуже одинаковых произведений. Они чувствовали. Они умели выбрать удивительный вкус, удивительное чувство качества вещи. Матисс прятал свои лучшие вещи от Щукина, зная, что тот выберет. А как всякий художник с лучшей вещью проститься не может. Так Щукин их находил и вытаскивал откуда-то. Я говорю, что хочет покупать вот это. Это тоже черта русских коллекционеров. Благодаря этим людям, которые собирали эти выдающиеся коллекции, они обладали превосходным вкусом, о котором мы говорили только что, мы, собственно, и имеем такие собрания, которые входят вот в лист ведущих собраний мира. Мы этим гордимся, и слава Богу, что мы в этом культурном процессе, ну, не хочу сказать, что мы там впереди планеты всей, но мы в первых рядах, это приятно. Мы пытались коснуться этой темы. Она интересная и сложная, она и увлекательная, и изобилует огромным количеством историй, подысторий, конкретных фактов, интересных событий, анекдотов. В общем, это целый мир. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю или в историю искусства, как сегодняшняя передача, в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.